Глава 44. Завязываем галстук. Этого не избежать. Обязательно будут случаи, когда тебе придется надевать галстук. На свадьбе, на похоронах, на званом ужине, в театре или на концерте. Галстук обязателен. Есть ребята, которым приходится носить галстук каждый день в школе. Для мужчин всех возрастов носить галстук все равно, что платить налоги. Это просто необходимо. Если галстук завязан правильно, его конец доходит до ремня твоих брюк, а не находится на 7 сантиметров выше или ниже. Если сразу не получится, попробуй еще раз. Пока не научишься, практикуйся перед зеркалом. Забудь о галстуках на резинке. Если ты достаточно взрослый, чтобы читать эту книгу, то уже достаточно взрослый, чтобы научиться завязывать галстук. Не верь тому, кто будет предлагать тебе надеть галстук на резинке. Даже если это будут родители, ты вправе задать им вопрос. Вы уверены? Завязывание галстука состоит из нескольких этапов. Ты же знаешь, как дойти до 10 уровня видеоигры. С галстуком все гораздо проще. Поэтому даже не начинай жаловаться, это слишком сложная наука. Первое. Широкий конец галстука должен быть на 2,5 см ниже узкого конца. Наложи широкий конец поверх узкого. Второе. Оберни широкий конец галстука вокруг узкого. Третье. Протяни широкий конец галстука наверх с правой стороны. Четвертое. Протяни широкий конец через получившийся узел. Пятое. Потяни вниз широкий конец. Шестое. Затяни узел и подтяни его к воротнику. Джентльмен сначала чистит зубы, а затем повязывает галстук. Если он уже в галстуке и вспоминает, что не почистил зубы, то перекидывает конец галстука через плечо. Так он точно не испачкает его зубной пастой. Джентльмен не использует свой галстук как салфетку. Когда джентльмен носит галстук, он с особой осторожностью ест такие вещи, как пицца, мороженое и сэндвичи с кетчупом или горчицей.